Глава 64. Селин. В лазарете я задержалась не на 2 дня, как планировала, а на 3. Почему? Так там было так интересно. К больным постоянно приходили посетители и делились последними новостями. От них я и узнала, что третий принц, оказывается, решил уехать со своей молодой супругой в свадебное путешествие. И так торопился, что оставил все пробирки, книги и отменил занятия в академии. Замену ему, правда, уже ищут, так как сколько продлится его путешествие, неизвестно. Девушки надеялись на молодого красивого учителя. Пока ученики обсуждали этот интересный момент, я поняла, что информацию решили скрыть не только от подданных, но и от ордена. Хотя тот уже знал свою истину. Её-то мне и рассказала Роксана, которая посещала меня довольно часто. По ее данным, принц в очень тяжелом состоянии находится сейчас во дворце, а целители со всего королевства пытаются ему помочь. Сказать, что орден доволен, ничего не сказать. Видно, в меня и правду поверили и приняли за свою, так как ингредиенты, которые я потребовала, достали очень быстро. А я специально попросила все самое редкое. Еще одной новостью, у которой гудела школа, были принцы и их избранницы. В этом плане обсуждали 2 других наследников, которые поселили невест в своих спальнях. Девушки говорили об этом с каким-то умилением и даже завистью, а вот парни были недовольны. Они-то жили сугубо мужской компанией. Впрочем, для учителей в любом случае были другие правила. Из всего этого я сделала вывод, что моя комната пуста. Мора в замке, Эльвинора теперь с принцем. И это была одна из причин, почему я не хотела возвращаться к себе, а лежала в лазарете, изображая больную. Здесь не так остро ощущалось одиночество. Не прошло и дня, как на Академию обрушилась еще одна новость. Король и королева приедут в следующую среду, и будет дан бал. Говорить, что все девушки чуть ли не сошли с ума от радости, по-моему, даже не стоит, хотя и парни выглядели очень довольными. Так я и провела время в лазарете под бурные сплетни. А на третий день меня чуть ли не насильно выставили прочь. Ну и ладно, мне есть чем заняться. К тому же сегодня суббота, и академия почти пуста. Практически все учащиеся побежали мерить новые наряды и готовиться к балу. Отличное время, чтобы начать варить зелье. Только немного иное. Выйдя из своей комнаты и прихватив все необходимое, натыкаюсь на Роксану. Эта особа начала мне уже надоедать. «Ты куда?» «В лабораторию. Если ты не забыла, мне еще яд готовить». «Ты будешь готовить его в академии?» «А где еще? Лаборатория пустует, как принц уехал, туда никто не ходит. Тем более сегодня выходной. Ученики ищут наряды, учителя готовятся к балу». «Можно с тобой?» «Если мешать не будешь», — говорю уже, спускаясь по лестнице. «Обещаю молчать». «Что ж». Так даже лучше. Пусть сама увидит, что я что-то готовлю и передаст своим. Закрываюсь в лаборатории и перехожу к бурной деятельности, перед этим достав древнюю книгу. Вот только это не справочник по ядам, а обычный романчик. Его я еще не читала, но для антуража подойдет. Подружка пару раз заглянула в страницы, однако ничего не поняла и отсела в сторону. Беру котелок и начинаю варить. Заливаю воду, потом капаю что-то из одной пробирки, из другой. Под пристальным взглядом девушки применяю и ее ингредиенты, перед этим очистив их и отщипнув нужное количество. У меня же уже все бурлит, кипит и пенится. «Король точно сразу не помрет после этого?» — спрашивает Роксана, смотря как я разливаю нечто болотного цвета по небольшим бутылочкам. «Не бойся, полчаса проживет. А теперь противоядие». «Что? Зачем?» Девушка хмуро смотрит на меня, но я лишь закатываю глаза. «Сама подумай. Если я весь этот яд добавлю в напитки, где гарантия, что нам не попадется отрава? Ни пить и ни есть будет странно, могут заподозрить. Так что противоядие для нас. Мы выпьем его заранее. Тогда можно будет спокойно наслаждаться праздником и всеми поданными угощениями. Объясняю ей все как ребенку и тут же творю антидот». На самом деле, я заканчиваю приготовление яда, а сваренная ранее — лишь основа. Без особых ингредиентов эта субстанция нисколько не опасна. Смешиваю полученное зеленоватое зелье с одной настойкой и получаю новое, голубоватое зелье. Оно выглядит уже не так страшно, но я-то знаю, что оно смертельно. То есть мы выпьем это перед балом? Все отравятся, а мы нет? Именно. И да, ты можешь передать противоядие всем нашим. Не хотелось бы нечаянно уложить своих. Конечно. Звучит не очень уверенно. Видно, она думала, что все будет немного иначе. Если хочешь, можешь не пить, но тогда я ничего не гарантирую. Беззаботно произношу я, и девушка хмурится еще сильнее. Видно по лицу, умирать не хочет. Можно же вообще не есть и не пить? Можно. Но я собираюсь в небольших дозах подлить это всем участникам на завтрак. Пусть яд начнет действовать еще до начала бала. А уже там я добью их большей дозой, которую подмешаю в напитки. Ты будешь голодать? Не хотелось бы. И я поняла твой план. Это своего рода перестраховка. Именно. Запасной вариант должен быть всегда. Даже если кто-то не будет пить, то от той дозы, которую получил с едой, все равно сляжет дня через 3. Кстати, сколько всего нужно приготовить? А то тут только на 10. И показываю на новые пузырьки. Роксана хмурится и не спешит отвечать. Я же решаю подтолкнуть ее. «Слушай, а что ты будешь делать с той силой, которую получишь? Уже выбрала, из кого магию выкачаешь? Я вот собираюсь Яромира опустошить. Пусть перед кончиной увидит мое довольное лицо». «Я хочу рыжую принцессу высосать. Пусть у нас и разная магия, но я уже приготовила накопитель. И да, наших будет 70». «Ого, так много! Как они вообще собираются прибраться в Академию в таком количестве?» «Хорошо, но тогда нужно сварить еще. Это надолго». «Ничего, у тебя есть еще завтрашний день?» «Ну да, меня совсем не жалеют. Думаю, если бы я и правда была потеряшкой, меня бы использовали по полной. Нужно управиться за сегодня. Завтра хочу в город сходить, платье купить. Бал как-никак, буду красивой. А ты?» «Тоже собираюсь и...» Так наш разговор ушел в другую сторону, и мы принялись болтать о женском. Платье, украшения, мужчины, планы на будущее. Я старалась открыться девушке, и она отвечала тем же. Поделилась самыми потаенными желаниями и секретами. Так я узнала, что один из главарей Ордена — очень талантливый артефактор, который любит эксперименты. Если это так, то отдавать настойки раньше времени нельзя. Вдруг они узнают правду. За болтовней наступил вечер, а перед нами появилось ровно 70 бутыльков. «Можно забирать?» — девушка тянет к ним руку. «Нет. Нужно, чтобы все настоялось, это займет 2 дня. А потом я все перепроверю. Ты ведь не хочешь случайно отравиться? Эта книжка умная, но мало ли». Роксана делает вид, что понимает, и кивает. «Вместе мы прячем заготовки в шкаф, и я отдаю ключик девушке». Та удивляется, но принимает его. Пусть думает, что я ей доверяю. «Ну что, по комнатам и до завтра?» — говорит, запирая лабораторию. «Да, выберем лучшие наряды. На похоронах королей нужно выглядеть идеально». «Это точно». Роксана уходит, а я смотрю ей вслед и качаю головой. Пусть насладится последними днями, ведь больше ей не жить. Возможно, с моей стороны это жестоко, но я не вижу другого выхода. Если кого-то оставить, где гарантия, что они не продолжат в том же духе? И разбираться с этими проблемами придется моим детям или внукам. Так не годится. Единственный способ покончить с этим — убить всех зачинщиков и последователей. Тяжелый груз улег на мои плечи, и я понимала, что буду виновата в сотнях смертей, но я считала это правильным. Но отчего так тяжело? По пути к себе краем глаза замечаю движение в парке. Подойдя к окну, понимаю, что привлекло мое внимание. Яромир. Мой муж зажимает у дерева какую-то брюнетку, а та, весело смеясь, обнимает его за шею. Потом они начинают целоваться, и я невольно замираю. Мне сложно сделать даже вдох, настолько это больно. Хоть один из нас радуется жизни. Шепчу, опуская взгляд, и смотрю на свой брачный браслет. Не нужен рисунок, который ничем не помогает. Так, картинка, не более. Впрочем, именно она способна утянуть твою половинку на тот свет. И хотя я злюсь на Яромира, Я понимаю, что не могу позволить ему умереть. А значит, брак нужно расторгнуть. Думаю, завтра можно зайти не только в магазин, но и в храм. Богиня поймет и поможет.